Братья и сестры, я одну песню спою, что мы здесь на земле с вами временные жители, и все здесь проходит, и молодость наша пройдет. Вот сегодня мы смотрим в зеркало, да, то вроде бы красивые. Ну, сестры, наверное, почаще смотрят в зеркало, да, вот так слева, справа, там, вот, братья пореже, ну, есть братья тоже часто смотрят. Но на самом деле, сейчас мы с вами молодые, красивые, да, но пройдет время, мы будем бабушками, будем дедушками, и будем на себя в зеркало смотреть, и будем говорить: ой, как постарел быстро, или постарела. Я не думал, что я так быстро постарею. Вот. Но вы знаете, и наша жизнь, она пройдет, она очень быстро пройдет, и молодость пройдет, отцветет, вот как цветок. Но очень важно всегда держаться за Господа, чтобы не жалеть. Не жалеть за те годы, которые прошли. И песню, которую я хочу спеть, вот она, известная песня: «Жизнь земная пролетит мгновенно, быстро, словно ветерок».